тогда от меня потребовался только один телефонный звонок. На заднем сиденье такси после ужина в Лос-Локос я, не помня себя, запустил руку ей под блузку и провел пальцем вдоль кромки ее лифчика. Она дала мне понять, что хочет серьезных отношений. В ответ я пробормотал что-то типа «Ага, я тоже», и она тут же принялась страстно меня целовать. И вот теперь раскаяние грозило захлестнуть меня с головой. Но это было совсем несложно. Я вечно чувствую себя виноватым из-за того, из-за чего нормальные люди лишний раз не станут и голову напрягать. Что я не подал нищему, не купил билет благотворительной лотереи, убил мотылька, который запутался в оконной сетке. Словом, чувство вины было и остается основной характеристикой моей натуры. А теперь из-за Мартины я чувствовал себя виноватым даже в том, что меня объективно совершенно не касалось. Хиросима — моя вина. Титаник — тоже из-за меня. Гана Соло заморозили. Вы, империя, наносит ответный удар. Простите, принцесса Лея, это я виноват. Моя совесть настаивала, чтобы теперь в качестве расплаты я начал встречаться с Мартиной. В конце концов, как утверждают католики, чтобы загладить вину, надо сделать так, чтобы последствия твоих ошибок падали на тебя самого. Ведь с собственной болью легче справиться, чем с той, которую ты причинил другому. Сама по себе теория неплохая, но моих проблем она не решала. И если попытаться применить ее на практике, будет только хуже. В этом и заключалась вся суть задачи. Мне нужно было избавиться от Мартины, но у меня не хватало сил ее бросить. Я в жизни ни одной девушки не бросил. Да, конечно, я вел себя с ними так отвратительно, что им рано или поздно приходилось от меня избавляться, но сам я никогда подобного поступка не совершал. Я просто не в состоянии сказать другому человеку, что я не испытываю к нему такой же сильной привязанности, как он ко мне. Благодаря Аге, мне даже кажется, что только я один на всем белом свете и могу, не покривив душой, сказать... Мне от этого будет еще больнее, чем тебе. 0:50. Мартина, или точнее мысли о ней, лишили меня сна. Они кружили в голове, как лошади на ипподроме. Но, в конце концов, они замедлили свой бег и вернулись к своему обычному предмету — Аге. Как долго она гадала, вот как я сейчас с Мартиной, как бы сказать мне о своем решении помягче. Она ведь хорошо понимала, что бы она ни сказала, какими словами не попыталась бы мне все объяснить, она в любом случае разобьет мне сердце. Пару месяцев спустя, когда я уже почти осознал, что ее со мной больше нет, это было не проще, чем, проснувшись однажды утром, паралитиком смириться с этим, мне пришло в голову, что, возможно, она не одну неделю, а то и не один месяц пыталась дать мне понять, что наше дело швах, но по собственной глупости я ничего не замечал. Было невыносимо больно думать, что все это время я жил, погрузившись в собственные иллюзии, был уверен, что она относится ко мне так же, как и я к ней. Теперь я уже и не знал, чему верить. Мне о многом нужно было бы спросить в тот момент, но я не смог. А к тому времени, когда я был уже в состоянии задавать вопросы, не впадая в истерику, она прервала все контакты со мной. Может быть, она приняла это решение в то самое утро, когда мы встретились у обувного отдела? Или в кафе, когда у нас в кофе свернулось молоко. Или когда она наехала на разделитель на стоянке. Или когда свернула в тупик на Рилстон-роуд. Или когда она наклонилась ко мне и поцеловала. Ну все, хватит. Я крепко закрыл глаза в надежде, что сейчас усну. Все, хватит на сегодня раздумий. В таком состоянии мне точно не уснуть. Я заглянул в щель между шторами. Небо светлело. Казалось, приближается утро. Я было подумал, не уснул ли я ненароком, и посмотрел на часы. Ночь еще только начиналась. Я лежал и разглядывал потолок, надеясь задремать от скуки —